Тревога кругом, охрану усилили, и где сейчас посты, даже не знаю. А что тревога-то? Сегодня у нас забастовка началась, всеобщая, — спокойно сказал Горняк. Весь вчерашний спор с Бутовым мгновенно прошел перед Сеней. «Как же оно получилось?» — спросил он. «Да оно все копилось, копилось, а сегодня в четвертой шахте двух гизенки насмерть задавило. Вся шахта бросила работу, пошла по другим шахтам народ сымать. Часам к двум весь рудник встал». Сеня, сильно побледнев, некоторое время молча смотрел на огонь. Сережа, взволнованный тем, что путешествие может сорваться, нерешительно спросил. «А что же мы теперь? Домой?» «Домой?» — удивился Сеня. «Нет, братец. Нам придется теперь, не терпя ни минутки, на рудник идти. Теперь там самая нужда в нас. Придется тебе, товарищ, как хочешь, а доставить нас немедля, хоть по воздуху. А уж там, на руднике, закусим», — улыбнулся он Сереже. Сережа торопливо стал укладывать сумму. Двое красноармейцев бросились ему помогать, и все красноармейцы сразу засуетились вокруг Сени и Сережи. «Хлеб, хлеб передай, не видишь», — укоризненно говорил один другому. Сережа вдруг понял, что эти люди, год просидевшие в плену, чувствуют себя как бы виноватыми в том, что они избавились от опасности, которая угрожает Сене и Сереже. «До свидания, товарищи дорогие. Скоро увидимся». Сеня прощально поднял руку. Сережа, улыбаясь, поднял свою. Все повставали. На лицах красноармейцев было взволнованное, теплое и мужественное выражение. «Счастливо добраться! Успех вам!» — говорили они, прощально махая руками. Некоторые сняли шапки. «Как все это прекрасно!» — растроганно думал Сережа, в последний раз взглянув на красноармейцев, на пламя костра в ночи и устремляясь в темное страшное отверстие между скалами. Чтобы повидать Суркова, Яков Бутов и товарищ его по рудничному комитету использовали воскресный день и не спали две ночи. У Бутова вот-вот должна была родить жена, а у товарища его, Фили Анчишкина, любимая дочь Наташка лежала больная. Но как только прогудел гудок утренней смены, оба стали на работу. Бутов работал забойщиком в шахте номер один, расположенной почти в самом центре поселка. Филя — чернорабочим эстакадой на шахте номер 4, одной из самых дальних. Незадолго до обеда на забойщика Ивана Николаева и его подручного Ваню Короткого, работавших в шахте номер 4 в дальнем квартале и почти уже добравшихся до верхнего горизонта, хлынула многотонная лава угля, воды и грязи. Лава сбила их со стоек, и вместе со всей лавой, колотясь о нижние стойки, они полетели с 60-метровой высоты в узкое горло Гизенка, где их трупы были забиты углем и породой. Первым о катастрофе узнал китаец Канагон. Подкатив к устью Гизенка с поездом вагонеток, он увидел, что из Гизенка не поступает уголь и сильно сочится вода. Рабочие нижнего горизонта, побросав работу, побежали по штрекам к месту катастрофы. Забойщики и их подручные быстро и ловко, как обезьяны, скача по стойкам, спускались вниз и тоже бежали к месту катастрофы. Штейгеры, десятники, боясь самосуда, кто клетью, а кто по лестнице, бросились вон из шахты. Рабочие были в том состоянии предельного возбуждения, когда одно горячее слово могло толкнуть их на самые отчаянные поступки. И слово это было сказано. Забойщик Максим Пужный, обладавший ужасной силой голосом и считавший себя анархистом, после того, как в 18-м году приезжий анархист назвал его «братом по мысли», поднял над головой лампу и крикнул: «Бросай работу на гора!» И все подняли над головами лампы, кирки, лопаты и закричали: «На гора! На гора!» Изуродованные трупы были извлечены из Гизенка, неся их впереди, потрясая тяжелым горняцким инструментом, поблескивающим при свете ламп, рабочие хлынули по главному штреку к клети. Филя, немедленно послал человека известить обо всем Якова Бутова.